сети, дельфины и кошмарный шарф. Сначала мы нырнули под припаркованные лодки, чтобы сверху нас никто не увидел, и Рокет вскарабкался на борт. «Попытаюсь пробраться на корабль!» — шепнул он. «Держите за меня кулаки, чтобы меня не засекли!» «Можно подумать, у нас сейчас есть кулаки!» — отозвался я. «Если увидишь что-нибудь интересное, устрой нам мысленную трансляцию!» — шепнул Джонни Рокету, но так, чтобы слышал и я. «Напомни, как это делается?» — попросил Рокет. «Если точно не знаешь, лучше помалкивай», — сказал Джонни. «Нельзя рисковать, чтобы Линокс тебя услышала». Мне не терпелось узнать, что происходит на борту, в первую очередь, чем занимаются Элла и миссис Линокс. Но сначала надо проверить, как там пойманные акулы. Незнакомая мне тигровая, бычья и лимонная. Как выяснилось, плохо. Почувствовав в воде вкус крови, я понял, что одна из акул, лимонная, ранена. Что это именно лимонная акула, я определил благодаря той письменной работе, хоть где-то она пригодилась. Гости на борту, как и в прошлый раз, с бокалами шампанского в руках, наблюдали бой через большие подводные окна корабля, а водолаз в черном неопреновом костюме выполнял грязную работу. Преследовал акулу, то и дело тыча в нее копьем, чтобы принудить к нападению. Но напала на него не лимонная акула, а я. Разгоняясь, я забил хвостом и прижался мордой к податливым стенкам клетки неподалеку от гладиатора. Вспенил воду и, надавив еще сильнее, проделал огромную вмятину в ячейках стенки. Когда я коснулся мордой его спины, водолаз страшно перепугался и резко обернулся, пуская пузыри. Бедная лимонная акула, улучив момент, уплыла в дальний угол клетки. Тем временем Джонни с Рокетом осматривались у поверхности. «Миссис Мисаки стоит на палубе и с кем-то спорит. Кажется, с капитаном», — доложил мой опекун. «Миссис Мисаки? Как же она попала на корабль? Вплавь, что ли?» — спросил я, но потом заметил нашу надувную черную лодку «Зодиак», пришвартованную боком к стеклянному кораблю. На дне была нарисована белая звезда, чтобы мы во втором обличье могли разглядеть лодку снизу. Джонни мысленно транслировал мне разговор. «Да как вы смеете меня тут держать?» — бушевала миссис Мисаки. «Немедленно верните мне телефон и прекратите мучить морских обитателей, негодяй!» «Мы здесь проводим научный эксперимент, леди. У нас есть на это официальное разрешение». «Так я вам и поверила! Где ваше разрешение?» Немного погодя. «Вот это что ли? Что еще за жалкая бумажонка? Вам ее какая-нибудь непорядочная адвокатесса состряпала. Я даже знаю, как ее зовут». «А что же Элла?» Я увидел, как она появилась за подводными окнами вместе с Лидией Линнокс. Лица у обеих были хмурые. Хотя я не мог разобрать ни слова, я понял, что Элла спорит с матерью. Они ссорились не на шутку. Несколько человек с интересом слушали, но большинство наблюдали поединок водолаза с акулой, которому мое вмешательство добавило драматизма. Я видел, что телефон оттопыривает Элли карман. Она взяла его с собой, но не достает. Да что ж такое? Если бы она хоть немного постаралась, мы могли бы собрать кучу доказательств. Когда полиция наконец объявится, наверняка будет уже поздно. Карла Биттергрина, босса мафии, я нигде не видел. Может, он наверху, на палубе? Водолазу надоело, что я ему мешаю. Он ненадолго нырнул, и ему передали второе пневматическое ружье для подводной охоты, которое, похоже, предназначалось не для лимонной акулы. Водолаз ее проигнорировал и поплыл ко мне. Я понял, что он может в меня попасть и через ячейки клетки, и молниеносно развернулся. «Тьяго, вот ты где! Я уже начала волноваться!» Такой знакомый веселый голос. Но сейчас он заставил меня похолодеть. Шари грациозно подплыла ко мне, как всегда улыбаясь во всю дельфинью пасть. Под водой разносился ее свист. «Жаль, Блю с Ноем ищут в другой стороне!» «Уходи отсюда!» Я оттолкнул ее в сторону за секунду до того, как там, где она только что находилась, просвистел гарпун. Зрители, вытаращив глаза, прильнули к стеклам, оживленно обсуждая происходящее. «Они хотя бы рады, что в Шари не попали?» «Надеюсь. Никому не хочется, чтобы ранили дельфина. Пусть погибают животные, которых все равно никто не любит. Но и такие животные способны обороняться». Я увидел, как Лидия Линнокс повернулась к окну и, поджав губы, ледяным взглядом уставилась на меня. «Тьяго, так я и думала. Вечно ты лезешь, куда не просят». «Вот как? Разве люди здесь собрались не на акул посмотреть?» Я специально подплыл поближе к стеклу, чтобы заглянуть ей в глаза. Теперь я убедился, что она не простая зрительница. Один из членов экипажа обратился к ней с каким-то вопросом. Другие стояли рядом, ожидая распоряжений или отчитываясь перед ней. «Элла, пожалуйста, можешь снять это на видео?» — прошептал я. Еще до того, как она покачала головой, я понял, что все напрасно. Я ожидал, что Элла отвернется или продолжит спорить с матерью, но та разговаривала с членом экипажа. Элла тут же этим воспользовалась. Прижав ладонь к стеклу, она пристально посмотрела на меня. «Прости, Тьяго, я не сумела ее отговорить. Она догадывалась, что ты явишься. Вам лучше смотаться как можно скорее». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «От чего отговорить?» Водолаз подтянул гарпун на лине, готовясь к следующему выстрелу. Я бдительно следил за ним, держась так близко к шаре, что мы касались друг друга грудными плавниками. Чудесное ощущение. Надеюсь, с ней ничего не случится. Проклятые гости беспрестанно фотографировали. Наверное, мы с Шари есть уже на нескольких сотнях снимков. Водолаз больше не пытался в меня выстрелить. Видимо, опасался, что если он случайно попадет в Шари, вся Флорида его возненавидит. Вместо этого он снова преспокойно повернулся к лимонной акуле, держась подальше от стенок клетки, чтобы я до него не добрался. Акула тщетно искала путь к бегству, но когда водолаз схватил ее за хвост, начала яростно обороняться. Шари пронзительно свистнула. «Неужели мы ничем не сможем ей помочь?» «Я не знаю, чем», — ответил я, кипя от ярости. Увы, клетка и на этот раз была не из пеньковых канатов, а из толстых пластмассовых прутьев. Я не мог их перекусить, не застряв в них сам. «Наверняка полиция вот-вот прибудет», — буркнул Джонни. «У них в Ки-Уэсте дислоцирована лодка, я знаю». «К тому времени акула погибнет!» Я орал не на него, а на весь мир, который слишком мало делает для защиты животных. Водолаз поднял ружье. И вдруг сверху в клетку что-то плюхнулось. На первый взгляд это напоминало тюк с одеждой. Но присмотревшись внимательнее, можно было увидеть, что внутри этого тюка что-то торчит. «Да это же миссис Мисаки!» Шари от волнения стрекотала и свистела, как пол оркестра. Она вертикально болталась в воде, наблюдая. А мне, чтобы дышать, приходилось плавать. Мурена со следами фиолетовой помады выпуталась из одежды и, извиваясь, подплыла к гладиатору. Не успел тот оглянуться, как вокруг его шеи обмотался шарф. Желтый, пятнистый и вряд ли очень теплый. Водолазу не позавидуешь. Один конец шарфа разинул зубастую пасть в нескольких сантиметрах от его носа. «Из чего удумал, мерзавец?» — прогрохотала миссис Мисаки. Наверное, ее слышали все оборотни в округе. «Немедленно отстаньте от животных, и особенно от этих учеников!» Водолаз ничего не ответил. Скорее всего, он не был оборотнем. Но призыв подействовал. В панике уронив ружье, он попытался снять с шеи миссис Мисаки. Та энергично сопротивлялась. Думаю, этому типу казалось, что он борется с подушечкой для иголок. Шари беспокойно плавала вокруг, зондируя сеть-клетку ультразвуковыми щелчками. «Интересно, от чего пыталась предостеречь нас Элла?» Вскоре мы это выяснили.